и всех вас гроб, зевая, ждет, зевай и ты. Скажи, когда ты не скучал, подумай, поищи, так дали, как над Вергилием дремал, а розги ум твой возбуждали. Так даль, как розами венчал ты благосклонных дев веселье, и в буйстве шумном посвящал им пыл вечернего похмелья. Так даль, как погрузился ты в великодушные мечты, в пучину темную науки, но помнится, тогда со скуки, как орликина из огня, ты вызвал, наконец, меня. Я мелким бесом извивался, развеселить тебя старался, возил и к ведьмам, и к духам, и, что же, все по пустякам. Желал ты славы и добился, хотел влюбиться и влюбился. Ты из жизни взял возможную дань, а был ли счастлив? В вопросе о счастье решительное расхождение между Пушкиным и Паскалем. Согласно Паскалю, оно не в нас, не в тварях, а только в Боге. Пушкин придерживается противоположного мнения. Человек счастлив, поскольку занят самоосуществлением, то есть творчеством. В октябре 1830 года, будучи женихом и находясь в Болдине, Пушкин написал несколько отрывков открыто автобиографического характера. В одном из них содержится такое признание. «Мой приятель был самый простой и обыкновенный человек, хотя и стихотворец. Когда на него находила такая дрянь, так называл он вдохновение, то он запирался в своей комнате и писал в постели с утра до позднего вечера, одевался наскоро, чтобы пообедать в ресторации, выезжал часа на три, возвратившись, опять ложился в постелю и писал до петухов. Это продолжалось у него недели две-три, много месяц, и случалось единожды в год, всегда осенью. Приятель мой уверял меня, что он только тогда и знал истинное счастье. Но писатели и творцов единицы, между тем, как стремление к счастью свойственно всем людям. Как же оно понимается ими? В чем они находят его? Во всяком случае, не в молитве, как предписывало Евангелие, как понимал это тот же Паскаль, а скорее в привычке, как о том сказано в Евгении Онегине. Под привычкой уже разумеют обыкновенные люди честное исполнение ими своих человеческих обязанностей. Пушкинский Фауст не рядовой, а выдающийся человек. Естественно, что у него жажда в особом самоосуществлении, таком, которое давало бы простор его натуре. Но тут-то и вся загвоздка. Самому Пушкину не так легко было справляться с подобной задачей. Она была мукой для него на протяжении всей его жизни, хотя одновременно, притом в несравненно большей мере, и наслаждением. Сам Пушкин, приближаясь к 30 годам и вступив, так сказать, в пору жениховства, провозглашает, что в поисках семейного счастья следует придерживаться протаренных дорог. Своим Фаустом Пушкин напоминает людям, как трудно справляться им со своими страстями, в особенности, если это необыкновенные люди. Трагедия пушкинского Фауста начинается с жажды все постигнуть и всего достигнуть. Тоже ведь одна из склонностей, к тому же наиболее примечательных вообще человеческой природы. Подчинив себя целиком этой склонности, Фауст забыл обо всех остальных человеческих обязанностях, а в результате его трагедия удваивается. Не достигнув вообще недостижимой цели, он, что вполне понятно, ожесточился против человечества, как будто оно виновато в том, что каждому поколению дана возможность лишь собственного самоосуществления. Отсюда вывод. Превышение меры самоосуществления влечет за собой соответствующую меру наказания. У барона она одна, у Вальсингама другая, у Дон Гуана третья, у Сальери совсем особенная. Выходит так, что за наградой